Глава 14. Виктория. К 2 часам подъезжаю к торговому центру на встречу с девочками. Они уже на месте, только я с мелкими задержалась. Люся, как настоящая женщина, собиралась дольше всех. «Пошли, ребятня!» Поворачиваюсь, смотрю на 2 счастливые мордашки на заднем сиденье. «Да, а Владик и Стас точно будут!» Славка уточняет. Ему нравятся мальчишки Нади. «Точно, точно! Они уже здесь!» Славка и Люся несутся впереди меня к развлечениям. Девчонки написали, что остановились в кафе напротив игрового городка, чтобы за детьми было проще смотреть. И мы поболтаем, и ребятня на глазах. «Мы побежали!» Малыши срываются с места, уже раздеты и скачут на батуте. «Вика, мы здесь!» Меня окликают. Замечаю подруг за столиком. Только сейчас понимаю, что Алиска немного другая. Лицо поменялось, стало более округлым и милым. Хотя подруга вся милая, потискать хочется. «Без меня начали?» Плюхаюсь на диванчик. «Что заказали?» «Тебе кофе. Из еды пока ничего. Думаем, ты что хочешь?» «Мне все равно, я как все». «Я бы на твоем месте так не говорила», — смеется Ленка. «Алиса вот мороженое с горчицей хочет. Будешь?» «Нет». «Понимаю, что гастрономические предпочтения подруги с моими вот совсем не совпадают». «Буду как Лена и Надя». «Уточняю. Алиса сама себе заказывает». «Ну что, показывай». Отвлекаю Ленку. «Платье вы видели». Киваем. «Ресторан в центре. Регистрация в 4». «Стоп». Сразу нахожу проблему. «Это пятница. Мы...» Указываю на себя и Надю. «На работе до 6». «Точно». Теряется Надька. Она-то вообще об этом не думала. «Так, девочки, напоминаю, что мой муж...» Алиса показывает на себя. «Ваш босс. Соответственно, я уже все сказала и решила. В пятницу вы не работаете. Нужны прическа, макияж и так далее. Когда все это делать?» В общем, я привела весомые аргументы Марку Алексеевичу. Надя начинает ржать, потому что Алиса сейчас словно наш адвокат. «И в пятницу у вас оплачиваемый, уточняю, отгул». «О, аплодируем подруге. Вот это я понимаю, договорилась». «К тому же Марк сам идет на свадьбу. Мальчикам, конечно, требуется меньше времени на сборы, но все же 1-2 нужно». «Выяснили этот вопрос», — подытоживает Ленка. «Дальше украшения». Листает фото в карусели, показывая одно лучше другого. «Какое лучше?» «Фиалковое», — произносим в один голос. «Я так и знала, поэтому заказала именно его». Дальше гости. 70 человек, родные, друзья, коллеги. «Надеюсь, ты не додумалась пригласить Артема», — кривится Алиска. «Тьфу, на тебя нет, конечно. Он ни в какую из названных категорий не входит». «Почему же?» — сразу комментирую. «У него есть как раз-таки категория». «Какая?» «Козлы, которые подгадили нам в жизни», — отвечают хором девочки. Смеемся. «Придумали это 5 лет назад, и с тех пор список постоянно пополняется». Итак, было 67 человек, но прибавились Артовы, и число стало круглым. «В смысле?» Реагирую на фамилию молниеносно. «Алиса и Марк 2. Плюс Ольга Андреевна и Алексей Дмитриевич. Они такие родные и уютные», — щурится Ленка. «Мы сблизились на свадьбе у Алисы. Они мне понравились, и Косте тоже. Решили пригласить. Они с радостью согласились. Мы же все вместе, так сказать, близкие». «И они были рады», — кивает Алиса, подтверждая Ленкины слова. «Так, ладно. Это 2, ты сказала 3. Кто третий?» «Павел». После слов Ленки даже кофе давлюсь, закашлявшись. «В смысле?» «Не верю в то, что слышу». «Ну, они с Костиком познакомились, нашли общий язык, много интересных тем. Костя сам предложил, я не против. Позвонил Павлу, он сразу согласился, не раздумывая». «Вот же Артов. Если он надеется на повторение свадьбы Алисы, то его ждет большой такой жирный и противный облом. После вчерашнего поняла, что относиться равнодушно к Павлу уже не получается. Как бы себя не убеждала в том, что лучше же для меня держаться от него на расстоянии, какая-то невидимая сила притягивала к сексуальному мужчине, уничтожая самообладание и хваленый контроль. Вчера все было не так, как на свадьбе Алисы. По-другому. С чувством. Да, именно так. Когда желаешь смотреть, касаться, улавливать каждый вздох, считывая эмоции партнера. А как он смотрел? До сих пор мурашки по коже от льдистого взгляда, наполненного чем-то глубоким и осмысленным. Сегодня отчаянно убеждала себя, что это совсем не чувство. Просто эйфория после оргазма и дикого секса, не более. Не могу заставить себя поверить, что Павел Артов способен испытывать ко мне что-то глубокое и настоящее. Это не про него. Такого быть не может. Он в жизни, возможно, никогда и не любил. И еще, Алис, Павел просил сказать, что дарить. Определюсь, напишу тебе. Костя уточнил, что это моя задача. «Поняла», — кивает Алиска. «Мы с Пашей приедем, он нас заберет. Родители сами. Им из-за города ехать». «Что, пить не собирается?» «Уточняю». «Нет, сказал, после свадьбы у него планы еще. Может, девушка наконец появилась». Внутри неприятно колет. Противное осознание, что только вчера трахался со мной, рассказывая о чувствах, а на пятницу уже запланировал встречу. Скорее всего, встречу, никак иначе. Что ж, хорошо. Быстрее от меня отстанет. Никаких проблем в лице младшего босса. Никаких. Сидим еще пару часов. Малышня то и дело забегает в кафе подкрепиться и попить сока. Носятся, как угорелые, избавляются от накопленной энергии. Славка счастлив до чертиков. Почему-то сейчас вспомнила Валеру, который за 3 последних года не то что денег не прислал, даже не позвонил, не поинтересовался, как живет его сын. Папаша, блин. Вот и кому мы нужны, даже если родной папа нами не интересуется? Нет, нельзя верить Артову, никак нельзя. Иначе растопчет меня, пройдется по моей душе грязными сапогами и оставит в одиночестве собирать свое сердце по кусочкам. С утра в понедельник Марк собирает всех в зале для переговоров. Оба босса и начальники отделов. А так как я исполняющая обязанности, соответственно, должна обязательно присутствовать. Доброе утро всем. Марк расслаблен и спокоен. Все переглядываются, совершенно по-новому воспринимая наше чудовище. Разговаривает размеренно, даже протяжно, показывая, что всем доволен и есть никого не собирается. Бросаю взгляд на Павла, важно восседающего рядом с братом. Лишь на несколько секунд сталкиваемся взглядами. Такое чувство, что он весь покрыт льдом, холоден и равнодушен. Что ж, наверное, в моих глазах он видит то же самое. Не мой обмен колкостями. На повестке дня 2 новости. Первая. Виктория Дмитриевна с сегодняшнего дня перестает быть исполняющей обязанности и официально становится начальником отдела кадров. Василиса Андреевна, к сожалению, к нам не вернется по причине проблем со здоровьем. Павел Алексеевич, вы поддерживаете мое решение? Обращается к брату. Полностью. Возражений не имею. Твердо отвечает тот. Лишь на секунду промелькнула и тут же испарилась мысль, что Павел способен посредством работы отомстить за все личное. Но он не такой. Данный факт поднимает его в моих глазах как мужчину. И вторая. У нас новое отдело, соответственно, и новый начальник отдела. Прошу любить и жаловать Давыдов Илья Николаевич. Указывает на темноволосого импозантного мужчину за 40. Приветствую всех. Приятно оказаться в такой большой компании. Надеюсь, сработаемся и найдем общий язык. Приятный мужской голос словно обволакивает. С интересом рассматриваю его. Чуть за 40, приятные черты лица, темные, почти черные глаза, в волосах мазками просматривается седина. Привлекает внимание однозначно. Часть девушек в компании, несомненно, будет томно по нему вздыхать. Видимо, рассматриваю его слишком увлеченно, потому что, поворачиваясь, встречаюсь с гневным взглядом Павла. Прожигает меня даже на расстоянии, всем своим видом показывая, что недоволен. Если бы мог, наверное, уже бы придушил меня. Ну или этого самого Давыдова. Делаю вид, что не поняла, в чем дело, и спокойно слушаю продолжение совещания, которое длится совсем недолго. Всех представили, познакомились, пора работать. «Виктория Дмитриевна», — окликает Марк, «передайте, пожалуйста, личные дела сотрудников нового отдела Илье Николаевичу для ознакомления. Конечно же, на время. Должен же он понимать, с кем ему придется работать». «Конечно, прямо сейчас. Иду в свой кабинет. Следом бодрым и уверенным шагом движется Давыдов. По пути со всеми здоровается, иногда знакомится. Приятный в общении, оставляет хорошее впечатление. Заходим в кабинет. Тут же откладываю файлы его сотрудников в отдельную папку для удобства. Все люди новые, как и вы, обращаюсь к мужчине. Придется начинать все с нуля. Я готов. Вытягивается по струнке. На это нужно время. Оно и покажет, кто чего стоит. Вот именно. Мысленно согласна с ним. Почему-то вспоминаю Павла. Его взгляд 2 дня назад, наполненный нежностью. Так, Вика, нужно прекращать. Так и втрескаться по уши Вартова недолго. Виктория Дмитриевна, простите. Отвлекает Давыдов. Я могу обратиться к вам в случае возникновения какой-либо проблемы с новыми сотрудниками? К примеру, повторно запросить файл или информацию? Конечно. В соседнем кабинете сидят Вера и Ирина. Всегда можете обратиться к ним. Спасибо, благодарен. Хватает мою ладонь, припадая к ней губами. Не противно, но неожиданно. Именно в этот самый момент благодарности Давыдова так не кстати появляется младший Артов. Кажется, кабинет сейчас разорвет от его ярости. Я вижу, вы заняты, Виктория Дмитриевна. Его голосом сейчас заморозить можно половину здания. Злиться. Уже нет. Обращаюсь к Давыдову. Добро пожаловать и прошу приступить к обязанностям. Уже. Мужчина испаряется в ту же секунду, оставляя нас с Павлом наедине. Усаживаюсь в кресло, делаю вид, что ничегошеньки не случилось. Что это было? Где? Непонимающе моргаю. С чего это он твою руку слюнявил? Наклоняется надо мной. Просто благодарность, не более. Павел Алексеевич, вы все слишком буквально воспринимаете. Если намекаете на взаимную симпатию между мной и начальником нового отдела, вы ошибаетесь. Он прекрасно осведомлен о правилах компании на запрет личных отношений. Мало того, не задумываясь, их подписал. Отлично. Будет за что уволить. Ревнуешь? Да. Отвечает, не задумываясь, и, кажется, поздно понимает, что именно сказал. Обычно ревнует свою женщину. Я же совершенно посторонний для вас человек. Перебираю документы, не поднимая головы. Не вижу повода для вашей заинтересованности. Снова начинаешь? Даже не думала. По-моему, мы все выяснили в пятницу и друг друга поняли. Выяснили? Прыскает. Ты просто выдвинула свою версию событий и только. Я даже ответить не успел. Убегала так быстро, что гончая бы не смогла догнать. Фу, как нехорошо. Красиво уходила. Замечаю. Учитесь галантности у нового сотрудника, Павел Алексеевич. Вам не помешает. Артов закипает. Руки в карманах брюк, напряжен всем телом. Посмотрим, когда этот новый сотрудник придет ко мне с первым отчетом. Вряд ли со мной он будет так же галантен. Ну, хоть мне к вам с отчетами не ходить. Марк Алексеевич вернулся, теперь я подчиняюсь непосредственно ему. Вряд ли мы будем теперь видеться. Наигранно вздыхаю, давая понять Павлу, что зажать меня в кабинете для поцелуя больше не получится. Увидимся в пятницу на свадьбе. Глаза сверкают. Недобрый такой у него сейчас взгляд. И, насколько я поняла, после завершения торжества у вас имеются важные планы. Алиса сказала. Да, обмолвилась случайно. Ревнуешь? Разворачивает кресло, опираясь на ручки. Оказывается, прямо перед моим лицом. Нет. Выдыхаю в его губы. Не имею привычки ревновать ни своего мужчину. Он блуждает взглядом по моему лицу, останавливается на губах. Дышу через раз в ожидании его прикосновения. Пусть вас ревнует та, которой вы готовы уделить время даже после свадьбы глубокой ночью. Готов. Так и есть. Поднимается. Наконец получаю возможность свободно дышать. Через весь город даже ехать готов. Вот мы все и выяснили. Не правда ли? Именно. Так и есть. Удачного дня, Виктория Дмитриевна. Выходит, хлопнув дверью. Выдыхаю. Наконец, расслабляясь. Все подтвердил. Значит, новая женщина. Быстро же. Смотрю в окно, теряясь взглядом в окна напротив. Никто и не сомневался, что Павел Артов не меняется.